Конгруэнтность – это сила. Есть очень важная вещь, которую нужно знать, чтобы достигать успеха в общении и положительно влиять на других. А именно, как стать убедительным настолько, чтобы вам не составляло труда убеждать других. Если то, что вы говорите, звучит убедительно, если вы выглядите при этом убедительно, то другие поверят вам и пойдут за вами. Даже если вы не захотите становиться лидером, начальником, командиром, вы, несомненно, будете оказывать влияние на других людей. Это значит, вы будете достигать своих целей, вы будете делать то, что считаете нужным и правильным, вы будете получать желаемые результаты во всем, за что не возьметесь. Ведь невозможно сделать то, что вы наметили, если вас никто не поддерживает, если вы не встречаете на своем пути понимающих и одобряющих вас людей. Вспомните, все то хорошее, чего вы достигли в жизни, вы получили не в последнюю очередь благодаря людям, которые поверили в вас, поняли вас, одобрили ваши планы, оценили по достоинству ваши способности, возможности и заслуги. А если что-то не удалось, скорее всего, вы не получили поддержки. А может, кто-то просто не захотел вас выслушать, или ваши слова звучали неубедительно. Вот вам и не дали шанса реализовать задуманное. Да, наш мир устроен так, что мы чуть ли не на каждом шагу зависим от отношения к нам других людей. Примут ли нас в компании, куда мы хотим попасть? Удастся ли поступить на новую работу? И сложится ли там отношения с коллегами? Произведем ли впечатление на понравившегося человека? И устроим ли благодаря этому личную жизнь? Сумеем ли пробиться на вышестоящую должность, получить ученую степень или опубликовать свой первый роман? Все это, конечно, зависит от наших личных качеств, возможностей и способностей, но не только. Судьбоносные повороты в нашей жизни в большой степени определяются тем, как конкретно мы влияем на окружающих людей. Все люди влияют друг на друга. Это нормально и естественно. Но это влияние бывает разным, и не всегда оно позитивно. То есть не всегда мы влияем на других так, как нам хотелось бы. Хочется нравиться, хочется быть убедительным, производить приятные впечатления, а не получается. И вот множество возможностей и перспектив оказываются упущенными. И дело здесь, поверьте, далеко не всегда в ваших личных качествах. Вы можете сказать: «Ну, конечно, кто-то обаятелен, харизматичен от природы, кто-то обладает качествами лидера и умеет влиять на других, но не я». Неправда, вы тоже можете и умеете влиять так, как вам нужно. И для этого даже не обязательно что-то очень сильно менять в себе. Нужно просто узнать о секретах положительного влияния на других. Освоив эти секреты, вы, будьте уверены, сможете обрести и харизматичность, и обаяние, и лидерские качества, если захотите. Первый и чуть ли не самый важный из этих законов – та самая убедительность, которую мы уже не раз упомянули. Вы думаете, со способностью быть убедительным надо родиться? Вовсе нет. Нужно просто знать, из чего эта убедительность складывается, и освоить соответствующие навыки. А складывается она всего лишь из двух простых вещей. Вашей собственной убежденности в искренности ваших слов, мыслей и чувств, которые вы хотите донести до других людей, абсолютном соответствии ваших внешних проявлений, позы, мимики, жестов, движений, звучания голоса тому, что вы хотите донести до собеседника. Если вы говорите «я уверен в себе», но при этом у вас неуверенный вид, вы неубедительны. Если вы говорите «я точно знаю, что нужно делать», но при этом в голосе звучит сомнение и глаза беспомощно упираются в пол, окружающие вряд ли поверят вам. А вот если и ваш голос звучит твердо, и поза, и гордый поворот головы, и расправленные плечи, и блеск глаз подтверждают правоту ваших слов, тогда вам поверят, и за вами пойдут, и успех вам будет гарантирован. Итак, будьте сами убеждены в истинности своих слов, и пусть ваш внешний облик, а не только слова, подтверждает вашу правоту. В НЛП такое соответствие физических проявлений словам, мыслям и чувствам называется конгруэнтностью, а несоответствие – неконгруэнтностью. Конгруэнтность – это необходимое условие успеха, и прежде всего успеха в общении. Именно в конгруэнтности секрет нашей убедительности и способности оказывать положительное влияние на других людей. Конгруэнтность – состояние, в котором слова, мысли, чувства человека полностью соответствуют его жестам, мимике, голосу, движениям, дыханию и всем внешним физическим проявлениям. Это состояние целостности, гармонии, когда внешнее и внутреннее в человеке не разделено, а находится в единстве. Неконгруентность – состояние, когда человек словно бы состоит из отдельных частей, не гармонирующих друг с другом. Например, когда его слова говорят одно, а поза и мимика совершенно другое. Это состояние внутренней разделенности, дисгармонии, когда внешние и внутренние противоречат друг другу. Конгруентность – это способность, которая поддается тренировкам. Ее нужно развивать. Это делать не так трудно, главное – уделять этому время, пусть понемногу, но каждый день. Вы заметите, что это занятие доставляет вам удовольствие. И неудивительно, ведь быть конгруентным очень приятно, просто потому, что быть конгруентным – это значит быть самим собой, естественным и непринужденным, цельным и гармоничным, выражать себя прямо и открыто, таким, какой вы есть. Именно в конгруентности секрет обаяния тех людей, чьей популярности и умению нравиться вы, может быть, завидуете. Теперь можно смело отбросить эту зависть, ведь то, что доступно им, доступно и вам тоже. В первую очередь откажитесь от любого притворства и неискренности в общении. Люди обычно чувствуют это, так как неискренний человек обязательно выдает себя именно неконгруентностью, несоответствием слов и поведения. Это на подсознательном уровне вызывает недоверие. Даже если вы не стремитесь притворяться и кого-то обманывать, проверьте, не проявляется ли у вас неискренность неосознанно. Так часто бывает, когда мы, сами того не понимая, хотим что-то скрыть или показаться не такими, какие есть. Примите себя таким, какой вы есть. Поймите, вам не нужно казаться лучше. Каждый человек хорош именно тогда, когда он остается самим собой. Стараясь казаться кем-то другим, лучше. Мы не выигрываем, а проигрываем. Никогда не пытайтесь изображать чувства, которых на самом деле у вас нет. Говорите только то, в чем вы уверены, и вам не придется страдать от несоответствия внешнего и внутреннего. И при любом удобном случае учитесь внешне выражать именно то, что вы чувствуете и думаете на самом деле. Это не так трудно. Надо просто сосредоточиться на том, что вы говорите, что за эмоции и мысли выражаете, а не на том, как вы это делаете. Если ваше внимание полностью поглощено сутью выражаемых вами мыслей и чувств, если вы убеждены в своей правоте и в истинности того, что хотите донести до других, то внешние выразительные средства найдутся сами собой. Они будут рождаться из самого вашего общения. Вам даже не придется задумываться над ними. Вам будет легко быть самим собой, и вы насладитесь всей радостью и силой конгруентности. Задание. Учитесь выражать себя конгруентно. Найдите возможность провести немного времени наедине с собой в спокойной обстановке, где вам никто и ничто не помешает. Вспомните что-нибудь веселое, смешное, может быть, анекдот или комедийный фильм. Думайте об этом, вспоминайте наиболее повеселившие вас моменты, фразы или слова. Заметьте, как улыбка сама собой появляется на лице, как меняется ваша поза, мимика, выражение глаз. Не надо смотреть на себя в зеркало, просто почувствуйте эти перемены. Вы сейчас ничего не пытались специально изображать, не так ли? Внешняя реакция на внутреннее состояние родилась сама собой. Это и есть состояние конгруентности. Ваша улыбка была естественной, так как она возникла непринужденно, сама собой. Запомните это состояние и решите, что впредь будете всегда улыбаться только такой, естественной улыбкой. Затем подумайте о том, в чем вы абсолютно убеждены. На первый раз возьмите какую-нибудь нейтральную фразу, которая не имеет отношения к вам лично и не вызывает никаких сомнений. Например, «Солнце восходит на востоке, а заходит на западе». Представьте, что вам нужно убедить в этом кого-то сомневающегося. Произнесите эту фразу несколько раз, вкладывая в нее всю свою уверенность. Запомните свое состояние, а также то, как звучит ваш голос, какая у вас поза, осанка, мимика. Это также состояние конгруентности, когда все ваше существо включается в процесс донесения мысли, в которой вы стопроцентно убеждены. Запомните и это состояние, и решите, что впредь будете убеждать других только в том, в чем вы уверены, и делать это безо всяких сомнений. Схожим образом можно тренироваться выражать любые чувства, высказывать любые мысли. Попробуйте делать это стоя и сидя, на ходу и даже в танце. Следите лишь за убедительностью своей мысли, а телу просто позвольте двигаться так, как оно хочет. Не надо специально обдумывать ни движение, ни вашу мимику, ни звучание голоса. Пусть все это возникает само собой, спонтанно и органично. Такие тренировки в конгруэнтности, если вы будете практиковать их ежедневно, очень скоро дадут плоды. Вы станете более свободны и раскованно чувствовать себя в любой обстановке, вам легко будет вести себя естественно, оставаясь самим собой, что непременно скажется наилучшим образом на успешности вашего общения. Вы заметите, что даже не стараясь понравиться, вы становитесь более привлекательным для окружающих.